а два меньших взяли себе, так сказать, за комиссию. «Когда же вы успели все это перевести?» – удивился Краснов. «Чего это мы будем сами возить? Есть у нас шефы. Помните, на митинге выступал начальник колонны Горшков и предлагал свою помощь? Ну вот, я его и разыскал, и попросил помочь». «По существу, может, и правильно, а по форме – анархия. Что получится, если каждый начнет рыскать по трассе?» «Ну что же, придется писать тебе выговор, а в Дальстрой – просьбу о передаче Югу этих помещений. Как ты это находишь?» «Шел сознательно и обижаться не буду. Коль так, то решено. А с тобой, товарищ Дымнов, мы как-нибудь заглянем в лагерь. Познакомишься с новым начальником Фоминым. Коммунист. Так ничего. Да заодно и посмотрим, как он готовит людей для молодежного прииска». Дымнов согласно кивнул и спросил Колосова. «Как у тебя с глубинным завозом на отдаленные прииска? Пора этим заняться вплотную. Скоро будем слушать на парткоме». «Да-да, ты это учти», — поддержал Краснов. «Да и с лесом на приборы не затяни. Чего там тянуть, когда мы уже возим лес в глубинку на ключ-приискатель, а потом пустим машины вверх по Ратукану?» Краснов внимательно посмотрел на Юрия. В распадке ключа-приискатель большие массивы строительного леса. Управление собиралось туда перебазировать лесоучасток, но все упиралось в строительство дороги. «А чего вы смотрите так, будто я вру? Ездим и все. Сперва, конечно, сделали дорогу, и не сами, а рабочие дорожники с прииска скрытый. Им лес тоже нужен, а участок почти рядом. Затея эта Татьяны все хлопочет за комсомольский прииск. В субботу она условилась с трактористами выехать на Нечаянный и одновременно пробить дорогу. От дорожников Таня уже звонила». «Эх вы, комсомоле, отпустили девушку одну?» – забеспокоился Дымнов. «А вы не смотрите, что она с виду такая. Я имею в виду немогучая. Во-первых, попробуй не пусти. Во-вторых, ей-то наверняка не откажут. Знают и уважают нашу Таню». «А чего же ты молчал?» — с укором посмотрел на него Краснов. «Зачем торопиться? Как будто я не знаю вас. Сразу бы заставили возить лес и на другие прииски». «Черт тебя знает, Юрка, не то тебя ругать». Дымнов сразу перебил Краснова. «И ругать, и когда надо, хвалить. А выговор за дело. Такие нарушения нельзя обходить молчанием». Он направился к вешалке и снял шубу. «Давай пройдем в лагерь. Есть у меня ряд вопросов, которые следует решить». Колосов тоже встал. «Да разве дело в приказе? Мне, например, кажется, в совести. А я вот совсем не чувствую, чтобы она была у меня нечиста».